имитации, уж я-то его голос знал до мельчайших нюансов. «Здорово еще раз, старина, кто был прав? Завтра я буду дома, в Москве, так что можешь уже заказывать столик на вечер. Посидели мы с тобой сегодня неплохо, а тут обычное Васино гостеприимство, ужин среди ночи. Сейчас поднимем бокалы за твое здоровье». Ничего уже не соображая, я тупо спросил: «А Рая с тобой? А как же, сейчас позову». И я услышал низкий голос Раисы, подтвердивший, что они в Питере, и Вася их прекрасно принял. Тут разговор неожиданно прервался, и как я не пытался снова дозвониться до Ленинграда, в трубке раздавались лишь короткие гудки отбоя. Заснул я под утро. Разбудил меня веселый голос Марка. «Ты из Ленинграда?» — спросонья спросил я. «Да нет, мы уже давно в Москве». И тут он не выдержал и, задыхаясь от торжествующего смеха, подробно рассказал мне всю правду. Весь трюк заключался в том, что, находясь в гостях у Седова, Марка и его жена Рая записали на магнитофон примерные ответы на вопросы, которые я, по логике вещей, должен буду задавать в первую голову. И по мере надобности Василий Павлович подносил телефонную трубку к магнитофону, запуская соответствующий вопросу-ответ. На междугородний разговор это было весьма похоже, так как связь тогда, как, впрочем, и сейчас, высоким качеством не отличалась. Фон, шумы, хрипы. В конце беседы пленки не хватило, и трубку пришлось повесить. Поэтому не было впоследствии ответа на мои безуспешные звонки. Ужин, естественно, за мой счет, состоялся через несколько дней. Время стерло имена на нем присутствующих, но до сих пор я помню оглушительный хохот Арама Хачатуряна. Соловьев Седой покончил с тайгой. Композитор Василий Павлович Соловьев-Седой любил общаться с народом. Ради этого он объездил чуть ли не всю страну. Однажды он задумал написать цикл песен о Сибири. Для того, чтобы узнать душу народа, его чаяния, его быт, его песни, надо побывать в самых заповедных уголках нашей родины, частенько говаривал он. И вот, приехав из своего родного Ленинграда в Москву, взял творческую командировку в Союзе композиторов и отправился, помнится, это был июль месяц, в небольшой сибирский городок, название которого я позабыл. Но это и не важно. Знающие люди настойчиво советовали ему взять с собой средства, отпугивающие москитов, комаров и всякую другую гнусь. Послушав опытных коллег, Вася купил несколько бутылок специально противомоскитной жидкости финского изготовления и бодро улетел в дальние края, отпустив себе на эту поездку целый месяц. Однако через 3 дня раздался телефонный звонок. Звонил Седой. «Ну как борьба с кровопийцами?» — спросил я. «Ты не шути, пожалуйста, я в больнице в Москве». «Медведь поломал?» «Да нет, совсем не то, с тайгой покончено. Приезжай, я все расскажу». И вот что я узнал. Прилетев на место, Вася неожиданно встретил приятеля, руководителя Ленинградской геологической экспедиции. Упросил его взять с собой в тайгу. Приятель согласился, но предупредил, что комары и гнус зверствуют как никогда доселе, и посоветовал обязательно обзавестись накомарником. Но Вася гордо отказался, уповая на гарантированное финское средство. Добрались до места поздним вечером. Проявляя особое внимание к любимому композитору, ему отвели персональную утепленную палатку, где он, утомленный путешествием, сразу же, не поужинав с компанией, улегся спать, предварительно обмазав открытые места своего организма спасительной финской жидкостью. И тут начался ад. Все зловредные насекомые тайги, а, возможно, и всей Сибири, накинулись на несчастного Васю, и каждая тварь норовила, причем с успехом, вонзить свой кинжал поглубже в бедную Васину плоть. Несчастный вертелся на постели, махал руками в десятки раз интенсивнее, чем это делает Валдис Пельш, вскакивал, хлопал себя по всем местам, еще раз обмазался финской, кстати, крайне вонючей жидкостью, насекомые не сдавались. Все время прибывали новые снайперы, терзая организм страдальца, особенно предпочитая лицо бедняги. И так всю ночь до утра, пока в палатку не заглянули ребята в накомарниках.